Безбюджетного управления стал фактом. Конфликт между короной и Ландтагом закрепился. Газеты спрашивали, а что же дальше? «Бисмарк — самый вредный человек!» — вопили либералы. Рон тоже раскритиковал его речь в Ландтаге. «Нельзя же кричать о том, что думаешь, а иначе нельзя!» — ответил Бисмарк. В силу вступало новое право — право железа и крови. Бисмарк возмутил всю Пруссию. Вместо свободы — дисциплина, вместо дебатов — приказ. В столице президента освистывали, провожали издевками и смехом. Он ходил, маскируясь, надвинув шляпу на глаза, и избегал освещенных улиц. Ненависть, клокотавшая в нем, обратилась вдруг против него самого, именно большинством целого государства. 4 октября ему стало известно, что король выезжает из Баден-Бадена в столицу. Бисмарк, желая опередить недругов, чтобы король не подпал под влияние возмущенной прессы, выехал навстречу Вильгельму I до станции Юттербок. Баденский поезд запаздывал. Было еще темно. На недостроенном вокзале собирались коротать ночь пассажиры 3-го класса и мастеровые, боясь, что его могут узнать, и еще чего доброго плюнут в лицо. Президент выбрался на перрон, где среди строительного хлама уселся на перевернутую тачку. И вот он, министр иностранных дел, юнкер и ротмистр, будто жалкий бродяга сидит на грязной тачке, а сверху его поливает дождик. Достиг он высшей власти. Наконец поезд прибыл. По той причине, что король ехал без охраны, как частное лицо, проводники скрывали от Бисмарка номер вагона, в котором разместился король. Бисмарк все же отыскал его. «Он сидел совершенно один в простом купе 1-го класса», — вспоминал Бисмарк позже. «Под влиянием свидания с женой он был в подавленном настроении». Очевидно, до баденских курортов докатились слухи о погромной речи Бисмарка в бюджетной комиссии Ландтага, и Вильгельм I сразу спросил, была ли она застенографирована. Нет, но газеты воспроизвели ее верно. Вильгельм I погрузился в беспросветное уныние. Я совершенно ясно предвижу, чем все это закончится. Но Тернплац прямо под моими окнами сначала отрубит голову вам, Бисмарк, а потом уж и мне, старику, править без бюджета. Но за такую попытку английский король Карл I из Стюартов поплатился жизнью. Слетела голова его министра Томаса Страффорда. Как следует обработанный в Бадене кринолинами, король не забыл, конечно, и участи Полиньяка. Поезд, пронизывая мрак, подлетал к Берлину. «Революция и гильотина, вот что ждет нас дома!» А затем, спросил Бисмарк, странный вопрос. «Разве не знаете, что бывает с людьми после того, как им отрубят голову?» Право на произнесение монолога перешло к Бисмарку. И он приложил все старания, чтобы, устыдив труса, заставить его уверовать в победу. Бисмарк приказал королю шагать куда надо. Вильгельм I еще мучаясь спрашивал, но смогу ли я устоять перед критикой жены? Жена обязана подчиняться мужу. Бисмарк вскоре повидался с австрийским послом в Берлине, мадьярским графом Карольи, и сказал ему напрямик, наши отношения должны стать лучше или хуже. Середины быть не может. Если они станут лучше, пожалуйста, а если хуже, то Пруссия всегда сыщет союзников, которые помогут ей разрешить затянувшийся спор. В наших отношениях ненормальность, которую можно излечить лишь мечом. Когда Карл ей стал оправдываться, говоря, что само географическое положение Вены на славянском Дунае обязывает ее к деспотической политике, Бисмарк ответил, так переезжайте в Будапешт или Прагу, а Вену оставьте для разведения пауков и сороконожек. Вена переполошилась. Франц Иосиф очень боялся, как бы его гегемония в немецком мире не перекочевала с Дуная на берега Шпрее. Габсбург решил одним махом выбить Бисмарка из седла, а Пруссию вышвырнуть за борт германской политики. Для этого надо действовать опять-таки через Франкфурт на Майне. Гаштейн, курорт в австрийском герцогстве Зальцбург. Бисмарк